Закончив с этим делом, я надел нижнее белье и вышел в комнату. На столе стояла чашка кофе, салат, суп и бутерброды. А вот Гриши не было. Хорошо, когда брат знает, чего ты хочешь. Я оделся и сел утолять голод. И хоть ранее я его не чувствовал, однако сейчас он начал меня нагонять. Через какое-то время вновь раздался стук в дверь. «Войдите», — произнес я, жуя бутерброд. В комнату вошел Гриша, который подошел ко мне. «Ну как?» — спросил он. «Удалось разобраться с источником?» Немного подумав, я кивнул, так как чисто в теории я все же действительно разобрался с ним. Правда, чуть все не сломав, и себя в том числе. «Послушай, Гриша», — обратился я к нему, вспомнив о существе на границе. «Пока меня не было, ничего странного не происходило, никакая тварь не нападала, а может разлом какой открылся?» Брат одновременно задумчиво и удивленно посмотрел на меня, а потом махнул рукой и произнес: «И все то ты знаешь, брат, разлома не было, однако пару раз, когда люди ест...» Гриша не успел договорить, так как его прервал вбежавший в комнату запыхавшийся Максим. «Глава, беда, на нас напали». Глава 12. Новые соседи. «Напали? Тогда почему так тихо?» Услышав слова Максима о нападении, я встал и вышел на балкон, готовый сразу же показать нападающим их место, но около замка было пусто, ни одного врага. Зайдя обратно в комнату, я посмотрел на парня, который все еще не мог отдышаться. Гриша с серьезным лицом также разглядывал Максима. Дав парню немного отдышаться, я спросил: «Ну и где напали то, и кто напал?» «На дороге, глава, у границ нашего рода. Только что позвонили и попросили помощь. Говорят, что там была какая-то черная тварь», — произнес Максим, выровняв дыхание. Мы с Гришей переглянулись. «Вот об этом я и хотел тебе рассказать», — произнес брат. «Кстати, Максим, а ты чего запыхавшийся, откуда бежал?» «За стеной был», — ответил парень, махнув рукой. «Ты в следующий раз на мобилу звони, ладно?» — попросил Гриша. На лицо Максима набежала тень, и он хлопнул себя по лбу. «Ладно, потом с этим разберетесь», — я пошел к двери. «Максим, готовь машину, Гриша, ты с нами и предупреди старика, чтобы на всякий случай запер ворота и подготовил людей к бою, пока мы не вернемся». «Хорошо», — ответил брат. «Есть, глава», — вторил ему Максим. Я быстренько сбежал по лестнице на первый этаж. Откуда же это существо взялось? Открыв телефон, убедился, что разломов новых нет. Не мог же это быть тот разлом, который под замком? Навряд ли, хотя я не знаю, есть ли у пещеры внизу второй выход. Нужно будет озаботиться этим, иначе может остаться дыра в обороне, которая будет стоить нам замка. А мне он понравился, миленько выглядит. Я подождал, пока Максим подъедет на машине, и в этот момент как раз подбежал Гриша. Мы запрыгнули в авто, и Максим вдавил педаль газа в пол, и машина, завизжав шинами, рванула с места. Вот она проблема большой земли и малого количества народа. Ехать далеко и послать на подмогу некого. В этот момент я вспомнил про свою задумку с энергетическими крыльями. Если все получится, то я смогу быстро пересекать такие расстояния. По пути Максим безуспешно пытался связываться с попавшими в беду людьми по телефону, но ему не отвечали. Таким темпом мы 100% не успеем. Я сжал до бела кулак. Черт, как все не вовремя. С таким малым количеством энергии я не смогу сам добежать быстрее машины. Нужно расширяться. У меня слишком мало людей. И так недавно одного хоронили, еще похорон нам не надо. Время тянулось мучительно медленно, но наконец мы оказались у нужного места. На обочине валялась перевернутая, раскуроченная машина моего рода, а чуть дальше еще одна. Она была практически сплюснута, поэтому непонятно, кому она принадлежит. Людей видно не было. Максим резко затормозил, и мы тут же выскочили из машины. Подбежав к перевернутой машине с нашим гербом, я никого там не обнаружил. Оглянувшись вокруг, также не увидел ни одного следа крови. Активировав глаза императора, осмотрел округу. За ближайшие валуны тянулось 3 слабых энергетических следа, а вот один довольно мощный вел в противоположном направлении. Повезло, что это произошло относительно недавно, и след еще не успел развеяться. Я направил энергию в ноги и почти мгновенно оказался у валунов, где мне в лицо сразу же полетело каменное копье. Я напитал руку энергией и без труда отвел его в сторону. На меня смотрел один из мужиков из моего рода и 2 сидящие испуганные служанки в повседневной одежде. «Господин», — опомнился мужик. «Простите, я не хотел», — принялся он извиняться. Я остановил его рукой и произнес: «Не извиняйся, ты все правильно делал. «Вы как, целы?» Мужик кивнул один раз головой, а вот девушки закивали часто. В этот момент к нам подбежали Гриша и Максим. Последний, увидев, что все целы, облегченно выдохнул. «Что здесь произошло?» – спросил я, когда они выбрались. «На нас напали», – хмуро произнес мужик. «Не могу утверждать стопроцентно, но кажется, это были карставы. На машине был их герб. Это они так машину разворотили?» – спросил Гриша. Максим сказал, что здесь была черная тварь. «Да, господин, была», – кивнул головой мужик. «Карставы напали на нас, а затем появилось это существо, которое напало уже на них. Пока они были заняты друг другом, мы спрятались здесь», – он кивнул в сторону валунов. «И сразу же позвонили Максиму. Вы молодцы», – положил я ему руку на плечо. «Спасибо, что выжили». От моих слов девушки неожиданно начали плакать и кинулись ко мне в объятия. «Чего-чего, а этого я точно не ожидал». Обнимая двух плачущих красавиц, я посмотрел на Гришу и произнес: «Вызови из замка кого-нибудь, пусть заберут их. Бросать их одних здесь нельзя. Кто знает, быть может, та тварь еще вернется, пока мы поедем разбираться с бароном». «А куда мы дальше?» – удивился брат. «И неужели мы их тут оставим?» «Нет, конечно же не оставим. Дождемся наших, а потом поедем поговорим с этим барончиком. Сначала в гости к нам без спроса заявляется, а теперь на людей нападает?» «Ну уж нет, такое я спускать не намерен», – ответил я. Гриша кивнул и набрал нужный номер. «Пока мы ждали наших, я не сидел на месте, а исследовал территорию вокруг чужой машины. В сам транспорт попасть уже не получится, так как его смяли. Крови, тела или хотя бы частей от них вокруг не было. И это странно, неужели тварь их целиком проглотила?» Наконец приехали еще двое наших, забрали пострадавших и уехали обратно в замок. Мы же погрузились в машину и отправились в гости к барону. На нашем пути оказалась деревушка под контролем карставых, вот только людей в ней почему-то не было. Мы специально въехали в деревню, чтобы убедиться в этом. Кругом валялись брошенные инструменты, велосипеды, корзинки, поломанные машины. Но людей не было, сколько бы мы ни кричали и ни искали. «Не нравится мне это», – произнес Максим, когда мы оказались в самом центре деревни у какой-то церкви. Гриша скептически посмотрел на него. «Куда они могли деться?» Максим сделал вид, что не заметил его взгляда. «Неужели их всех съела та тварь? Но где тогда кровь? Где хоть какие-то останки или остатки? Такое вообще возможно в природе?» Кажется, его вся эта ситуация напрягла очень сильно, даже слишком, раз он не задает вопросы, а засыпает нас ими. «В мире чего только нет, Максим», — покачал я головой, осматривая округу. «Если всему удивляться, жизни не хватит. Соберись, сейчас мы находимся в боевых условиях, и излишняя неосторожность может стоить тебе жизни». «Понял, простите, глава», — произнес парень, отворачиваясь и тоже мониторя территорию. «Что дальше, брат?» – спросил Гриша. «Дальше мы пройдемся по части домов, вы вдвоем, я один. Ни в коем случае не отходите далеко друг от друга. Это существо опасно, имейте это в виду», – ответил я, направляясь к церкви. Дверь не была заперта, поэтому я без проблем зашел внутрь. В помещении горел свет, были перевернуты стулья и скамейки, но никого не было. Я побродил по церкви какое-то время, крича и призывая отозваться, но ответом мне была гробовая тишина. Выйдя из церкви, я прошелся по еще парочке домов, но так никого и не увидел, и не услышал. Тогда я сел, закрыл глаза и попытался почувствовать энергию, но не было ни одного следа. Когда вернулся к машине, Гриша с Максимом уже были у нее. «Никого», — помотал головой Гриша, — «ни одной живой души». «И я никого не нашел», — произнес я. «Давайте в машину, едем к поместью барона». Перед поместьем барона находился блокпост, шлагбаум которого был поднят. Остановившись, мы убедились, что и тут тоже было пусто. Когда мы подъехали к самому поместью, то нас вновь ждала лишь пустота. Трехэтажный особняк, огороженный забором с колючей проволокой, был абсолютно пуст. Мы прошлись по всем комнатам, но так никого и не нашли. Выйдя наружу, я присел на ближайшую скамейку. Кто бы мог подумать, что такое возможно здесь, на земле. Это существо не просто опасно, оно чудовищно опасно, и его нужно как можно быстрее остановить. Однако все еще остается загадкой, как оно расправилось со всеми и при всем при этом не оставило никаких следов. Еще странно то, что складывается ощущение, будто это место старались в спешке покинуть, но не успели и неожиданно исчезли. Глаза императора на этот раз не уловили ничего. Я вновь уселся поудобнее и закрыл глаза, концентрируясь и пытаясь почувствовать энергию таким способом, но и это не помогло, поэтому я открыл глаза. Даже родовой источник не почувствовал, которого, возможно, здесь просто и нет. Пусто, вышел из особняка Гриша. Опять пусто. Что будем делать? К нам присоединился Максим, который молчал, но его лицо говорило за него. Парень не был напуган, скорее насторожен. У нас недостаточно людей, что выследить эту тварь, а значит, введем оборонительный режим и будет дожидаться чудовище. Пока что оно не заходило вглубь земель рода, но кто знает, когда все же решится на это, ответил я. Что это там? Спросил Максим, указывая в небо. Я присмотрелся. Казавшиеся поначалу точками в небе, три летательных аппарата довольно быстро приближались. Это оказались три дирижабля, которые через какое-то время нависли над особняком Карставых. Мы поднялись, наблюдая за тем, как дирижабли медленно спустились вниз и из них начали выбегать бойцы в черной одежде, которые принялись разбегаться по округе, беря ее под контроль. Из центрального дирижабля вышел седой мужчина, одетый в военный зеленый китель и в черные сапоги. Он осмотрелся, увидел нас и нахмурился. Подойдя к нам, он остановился. Мы разглядывали друг друга, пока он не заговорил первым. «Что вы забыли на землях рода Соколовых?» — спросил он надменно, стараясь смотреть на нас сверху вниз. Вот только у него это плохо получалось, так как я был немного выше его, поэтому со стороны это наверняка выглядело странно. «Соколовых?» — переспросил я. «Насколько я знаю, это земли рода Карставых. Быть может, вы ошиблись местом приземления, Карставы больше не являются владельцами этих земель. Теперь это земли рода Соколовых. Еще раз спрашиваю, что вы здесь забыли? Карстав продал свои земли, так вот почему мне показалось, что это место пытались покинуть в спешке. Видимо, он хотел сбежать, так как не смог справиться с тварью. Карставы напали на моих людей, ответил я седому мужчине. Вот я и явился побеседовать с бароном, а его не оказалось дома. Что-то тут происходит не то. Эти люди, род Соколовых, слишком быстро купили земли. Понятное дело, что Карстав наверняка отдал их ниже рынка, но не слишком ли быстро они сюда прилетели? Неужели они знали об этом инциденте? Скорее всего, да, а значит, знают и о черной твари. Наверняка и людей им столько здесь для того, чтобы поймать ее. Соболезную, замялся он. Барон Сергей Вяземский, подсказал я ему. Барон Вяземский, задумался он, а потом кивнул головой. Барон, вы находитесь на чужой территории. Карставы никак больше не связаны с этой землей, а значит, я попрошу вас покинуть данную территорию, дабы не провоцировать нас на конфликт. Он прав, напали то Карставы, а значит и нечего предъявить Соколовым. Но такие соседи мне нравятся даже меньше, чем предыдущие. Они наверняка не просто так здесь, а значит еще успеют доставить проблем. Может тогда сразу попробовать с ними разобраться, чтобы потом проблем не было, знаете, усмехнулся вдруг мужчина. Я тут подумал, так как на вас напал прошлый хозяин этих земель, а мы теперь находимся здесь, чтобы у вас не было зуба на нас, я готов заплатить вам 100 тысяч за моральный ущерб. Что скажете? Деньги предлагает, даже на это пошел, купить нас хочет, интересно. Скорее всего, ему нужно поскорее нас отсюда сбагрить, чтобы мы не мешали и при всем при этом не стали под них копать. Странно, род Соколовых вроде как при императоре Российской империи, а не хочет конфликтовать с обычным баронством. Может ли быть, что они проворачивают это за его спиной? Если бы их послал сам император, то им не было бы смысла покупать землю, а значит все же точно за спиной. В целом, мне нет до этого никакого дела, однако, стоит взять эту информацию на вооружение и попросить заняться этим Аврору. Нападать на них я пока что не буду, пока они сами не спровоцируют меня, но иметь таких соседей я все же не хочу. Если они вдруг все же начнут перегибать палку, то мне нужно будет чем-то ими манипулировать, чтобы император не спустил на меня своих собак, пока я недостаточно силен. Пока что приходится крутиться, но ничего, скоро император будет сам проситься ко мне на чай. Знаете, усмехнулся я в ответ, нам чужого не надо, своего хватает. Всего хорошего и будьте осторожны, здесь где-то опасная тварь бегает. По его чуть суженным глазам сложно было что-то понять, но он явно сейчас думал о том, чтобы от нас просто избавиться. Я начал разгонять энергию по телу, но в этот момент мужчина засмеялся. «Вы правы, барон, мне действительно стоит приберечь свои деньги, чтобы съездить на отдых. Прошу вас», — он указал нам рукой на нашу машину. «Счастливой дороги!» Я кивнул, и мы сели в машину. «В замок, Максим, тут мы пока ничего не можем сделать», произнес я, доставая телефон и думая о том, как связаться с Авророй. Я какое-то время покрутил телефон, разглядывая его, и это помогло. Раздался телефонный звонок, а когда я принял вызов, то услышал механизированный голос девушки. «Что такое? Ты что-то хотел, и тебе не хворать?» – ответил я. «Мне нужна информация на род Соколовых. А самое главное, узнай, что они забыли возле моих земель». С той стороны была тишина. Я явно озадачил девушку. «Ну и запросы у тебя», – наконец произнесла она. «Что полегче не мог спросить. А ты чего хотела? Ставки повышаются, и если ты хочешь играть во взрослой лиге, то нужно быть готовой. Если ты не можешь, не страшно, я сам что-нибудь придумаю». И снова наступила тишина. Девушка, видимо, проводила какие-то манипуляции, так как иногда я слышал ее вздохи. «Я попробую», наконец произнесла она. «Все же они приближены к императору, и это не будет так просто, так что не рассчитывай на быстрый результат». «Без проблем», ответил я. «Работай столько, сколько тебе нужно, это пока не сильно важно. Просто я знал, что дело непростое и решил заранее тебя подготовить». «Хах, подготовить», усмехнулась девушка. «Ладно, но ты будешь мне должен. Я готова тебе помогать, но не хочу становиться предателем родины, так что теперь у меня будет два желания, что скажешь?» Я задумался. «С одной стороны, это не так уж и важно, и я сам как-нибудь справлюсь, а с другой, можно проверить Аврору, на что она способна. До этого она не переходила определенные пределы, а сейчас у нее действительно важное задание. Но все же она наглеет, а значит, нужно сбить с нее спесь. Я не думаю, что это настолько важно, в принципе, я и сам смогу с этим разобраться со временем», начал я. «Но так как не хочу этим заниматься, я готов уступить тебе одну просьбу, а не желание. Что скажешь?» Какое-то время было тихо, а затем девушка ответила. «Я согласна. Пусть будет просьба. Это все или еще что-то хотел узнать?» «Все», ответил я. «И ты в курсе, что мне надоело проводить эти танцы с бубном, пытаясь вызвать тебя? Придумай какой-нибудь способ, чтобы мы могли связываться». «Все, удачи», я сбросил звонок, чтобы Аврора не начала вновь отмазываться. «Все же все было бы проще, просто найди я ее, но это не так-то и просто, пока меня окружают земные технологии. Сети и информация – это ее угодья, где она прекрасно себя чувствует. Да и не факт, конечно же, что после этого она станет сотрудничать со мной». «Кто это был?» – спросил Гриша. «Да так, информатор один», – отмахнулся я. «О-о-о», – протянул он, – «у нас и такие есть». Я посмотрел в окно, почувствовав нечто странное. «Брат», – прозвал меня Гриша, – «брат». Прильнув к окну, я попытался сосредоточиться на этом чувстве и понял, что это. Кто-то в данный момент пытался поглотить частичку моей силы. Глава 13. Решение. У разлома Е-ранга. Вадим вышел первым, а вслед за ним Лена и другие участники группы. Они не показывали, что устали, но Вадим слишком хорошо знал своих людей, а также был грамотным руководителем и всегда знал, когда людям нужен отдых. «Отдыхаем 20 минут и едем в город», произнес он. Оглянувшись назад, Вадим посмотрел на воронку разлома, которая так и продолжала вращаться. Это уже третий раз, когда они пытаются пройти этот разлом, но каждый раз не получается. В конце большое количество огромных плотоядных цветов, которые, мало того, что не дают им пройти, так еще и практически неуязвимы для магии. Но не это сильнее всего занимало мысли парня, а побег Архипа и его попытки навредить ему и Лене. Так уж вышло, что все их три рода соседи, и род Архипа достаточно влиятельный, чтобы не бояться напасть на его семью и Лены. «Что думаешь?» Подошла к нему Лена. «Как закрыть разлом?» Вадим постоял какое-то время, а затем кивнул, не желая делиться с девушкой своими переживаниями, чтобы не заставлять ее волноваться. Но женское сердце сложно обмануть, вот и сейчас Лена сощурилась, обошла Вадима и посмотрела ему в глаза, а затем произнесла. «Ты же обещал никогда мне не врать, забыл?» Парень вздохнул и отвел взгляд в сторону. Он действительно это обещал, но он не хотел делиться своими переживаниями. Да и, если задуматься, то он и не обманул, лишь частично. Хотя утаивание части правды – это та же ложь. «Ладно, не хочешь – не рассказывай», – вздохнула девушка, делая вид, что обиделась. Вадим посмотрел на нее, но не поверил в эту актерскую игру, ибо знал, что Лена не будет обижаться на такую мелочь. Какое-то время еще постояв, он все же ответил. Я переживаю по поводу того, что Архип сбежал. Но даже не это неприятно, а то, что мы подставили таким образом Сергея. Все же он был прав. Не кори себя, покачала головой Лена. Да, мы ошиблись, но это не означает, что стоит винить себя во всем. Все ошибаются, так что взбодрись немного. Нет смысла ходить хмурым. Угу, кивнул Вадим, который действительно был мрачен. Ты переживаешь, что он нападет на наши рода? Посмотрела ему в глаза Лена. Да, не стал на этот раз скрывать Вадим. Все же его и наши рода давно не в ладах, им только дай повод, и вот он есть. В этот момент на телефон Вадима пришла смс-ка, и он достал его из кармана. Взглянув на него, парень стал еще смурнее. Что там? Спросила Лена. Сбылись худшие опасения, ответил Вадим. Война. Брат, вновь позвал меня Гриша. Максим, останови машину, приказал я. Как только машина остановилась, я сразу же вышел наружу, пытаясь определить, откуда идет это чувство. Наконец мне это удалось, и я развернулся в нужном направлении, в направлении столицы. Вот интересно, кто там себя бессмертным возомнил, раз решил, что сможет поглотить чужую силу. Подойдя к обочине, я сел на траву и закрыл глаза, пытаясь почувствовать свою силу. Сначала ничего не происходило, я лишь ощущал, как кто-то раз за разом пытается пробить барьер осколка. А когда я уже почувствовал нужную нить энергии и потянулся к ней, мое сознание перенесло в большую темную комнату. Передо мной стоял довольно молодой мужчина в черном кителе и делал манипуляции руками. Пока я мог быть лишь наблюдателем, но мне уже было ясно, что у него ничего не получится. Чистая сила – это мощь, сравнимая с энергией звезд. Чтобы поглотить ее, нужен не один практик, а несколько. Понимая, к чему приводят такие манипуляции с энергией, я поспешил вернуть свое сознание обратно. Открыв глаза, я сидел на месте, всматриваясь вдаль. Достав телефон, сверился с картой. В той стороне действительно была столица, но это мне практически ничего не дает. Самое главное, что я запомнил лицо того, к кому однажды приду, чтобы вернуть свое. «Брат?» – спросил Гриша. Я поднялся и посмотрел на него. «Что с тобой?» – продолжил он задавать вопросы. «Да так, это не объяснишь», – махнул я рукой. «Давай в машину, у нас еще много дел». Когда мы подъехали к замку, нам поспешили открыть ворота стены. Мы въехали внутрь, там нас уже ждал смурной старик. «Что происходит?» – спросил он, смотря на меня. «Все вопросы к Грише», – ответил я и просто пошел к себе в комнату. «Нужно подумать, как быть дальше». Сидя на балконе, я смотрел на лес вдали. Мыслей, как уничтожить тварь, кроме, как только дождаться ее, у меня не было. Попробовать караулить на границе, играть в догонялки, нет, далеко не лучший вариант. Возможно, конечно, что соколовы с ней разберутся, но что-то меня гложет сомнение. А значит, будем выжидать и атаковать тогда, когда она окажется в непосредственной близости к замку. Придется вновь спуститься к озеру, ведь благодаря ему я могу чувствовать эту тварь. Посидев еще немного, я спустился вниз и нашел Гришу, который отдавал распоряжение людям. «Как будем действовать?» – спросил он, увидев меня. «Пару дней посидим в замке, а там видно будет», – ответил я. «Скажи старику, чтобы предупредил свою старуху, что пока нельзя возвращаться, опасно». «Хорошо», – кивнул он головой. «Я спущусь в подвал, все оставляю на тебя», – я посмотрел на солнце, которое было еще высоко. «Снова в подвал?» – удивился брат. «Быть может, все же расскажешь, что там такое, что ты так часто туда наведываешься». «Без обид, Гриша, но рано тебе это еще знать. Все, я пошел. Если что-то случится, звони на мобильный». Спустившись в подвал, открыл дверь, закрыл ее изнутри и проверил родовой источник. Пока никаких аномалий не было. Раздевшись и погрузившись в озеро, я постарался сосредоточиться на всей моей родовой земле, и у это меня практически получилось. За раз я смог охватить примерно четверть, что уже неплохо. Оказывается, что не только черное существо мутит свои дела на границах, но и другие роды тоже. Я видел их людей у себя в голове маленькими синими точками, словно объекты на карте. Парочку раз я чувствовал сражения на своих землях. Почему-то бароны решили сражаться не у себя, а у меня. Видимо, выбрали как нейтральную территорию, но нужно будет им объяснить, что так делать не надо. Всего в подвале я пробыл 2 дня. За это время тварь 4 раза появлялась на границе и вновь пропадала. Пару раз за ней была погоня, судя по всему, соколовыми, но безуспешно. Пару раз я видел, как это существо сражалось. Ее метка, которая была оранжевой, неожиданно появлялась на одной из синих, и там мгновенно пропадала. Я открыл глаза и вылез из озера. За это время я успел пересмотреть свое решение. Так мы явно ничего не добьемся. Нет смысла сидеть и ждать. Пора действовать. Но для начала мне нужно поговорить с Анной. Одевшись и заперев за собой комнату, я пошел наверх. Возле лестницы на первом этаже расслабленно стоял Максим. Увидев меня, он тут же подобрался. «Глава», — произнес он, — «стоило мне подняться. Ты меня здесь караулил, что ли?» — удивился я. «Нет», — ответил он. «Просто мимо проходил и решил остановиться постоять». «Постоять?» — переспросил я. «Ну-ну, охотно верю, так сказать. Скажи-ка мне лучше», — продолжил я. «Где мне найти графиню?» «Госпожу Анну?» — спросил Максим. «Она в своей комнате, вроде бы». «Госпожа Анна, неплохо она тут устроилась, однако. Но то, что она сейчас здесь, действительно хорошо. Проведи меня к ней», — произнес я. Мы поднялись на второй этаж и прошли в правое крыло замка. Максим остановился перед широкой двойной дверью. «Госпожа Анна проживает в этой комнате, глава». Максим указал рукой на дверь и сделал пару шагов назад. Я постучался в дверь. «Да, войдите». Послышался голос графини с той стороны. Я аккуратно приоткрыл дверь и вошел в комнату, которая внутри оказалась светло-синего цвета. В левом углу у окна стояла широкая кровать, с той же стороны шкаф, а справа, как и у меня, небольшой столик с зеркалом и стул. Эта комната была раза в два меньше моей. Сама графиня сидела у окна в кресле-качалке и с книгой в руках. Она подняла на меня взгляд и медленно поднялась, убирая книгу. «Барон?» — спросила она. «Как неожиданно, а я думала, что вы всегда заняты. Приятно, что вы смогли найти время на свою гостью. В прошлый раз мы общались на «ты», но это было из-за неожиданности, а сейчас она снова решила перейти на «вы». Кто я такой, чтобы отказать даме?» «Графиня», я улыбнулся, «давайте без колкостей, тем более что мы не враги друг другу». «Это как еще посмотреть», протянула девушка, заставив меня задуматься. «Но я не против, и давайте перейдем на имена, вы не против, барон?» «Конечно, Анна, я не против», вновь улыбнулся я. «Так и зачем вы пожаловали сюда, Сергей? Вы не подумайте, я понимаю, что нахожусь в вашем замке, конечно же не по своей воле, но все же», произнесла она, вводя меня в ступор. «Не по своей воле? Я ее тут насильно удерживаю, что ли? Вам от меня что-то нужно?» Закончила она свою мысль. Обращаться к ней не очень хотелось, но выхода у меня сейчас нет. Сомневаюсь, что Гриша или старик справится с тем чудищем. «Да», кивнул я, «я знаю, что вы, Анна, сильный маг, поэтому могу обратиться только к вам. Вы хотите, чтобы я разобралась с тем существом, о котором говорят ваши люди?» Удивилась она. «Нет, что вы», я улыбнулся, «с этой тварью я сам справлюсь. Как долго вы еще будете гостить у меня? Мне нужно на время покинуть замок, и я думал попросить вас присмотреть за ним, пока меня нет». Графиня внимательно смотрела на меня, а затем кивнула головой и произнесла: «Хорошо, Сергей, я присмотрю за замком, пока вас нет, но вы должны будете мне услугу». «И это туда же? Какую услугу?» — спросил я. «Я скажу вам ее позже», — улыбнулась Анна. «А пока, можете не переживать, пока вас нет, ваш замок останется невредимым». «Спасибо», — кивнул я головой и вышел, закрыв за собой дверь. Возможно, и стоило поболтать с ней подольше, для поддержания дружеских отношений, да вот только меня поджимало время. Пока она здесь, мне действительно не о чем переживать. Анна талантливая девушка и очень сильная, так что защитит замок, а я отправлюсь на охоту. Нельзя позволять этой твари и впредь разгуливать на моих землях. Максим ждал меня снаружи, поэтому я сразу же подошел к нему. «Поучишь меня вождению, только управление, ну и правила», но кратко, обратился я к нему. «Не думаю, что это сложнее, чем было водить в империи, но на всякий случай, чтобы не совершать ошибок, лучше поучиться у профессионала». «Да, конечно», — замер он. «Позволите вопрос?» Впредь задавая смело без спрашивания разрешения, я пошел по коридору. «Вы собираетесь куда-то поехать один, а если быть точнее, разбираться с этой тварью?» Я посмотрел на него и кивнул. «Может, все же я поеду с вами?» — спросил он. «Нет, ты за мной не угонишься, уж извини», — ответил я, выходя во двор. Мы выехали за ворота и Максим показал мне что и как. Я и ранее все это видел, но машины бывают разных типов, поэтому нужно было убедиться, что я все понимаю верно. В космической империи, Например, на некоторых летательных аппаратах 4 педали, а на некоторых всего 2. У нашего рода и так пока мало техники, лучше не разбивать по своей глупости еще одну. Я сел за руль и без проблем освоил местное авто. Когда мы закончили, у ворот уже ждал Гриша, и судя по его хмурому лицу, он все понял. «Ты уверен, что мне не стоит поехать с тобой?» – спросил он. «Нет, пока мне лучше одному. Максим, попросишь собрать все в дорогу?» – посмотрел я на него. «Да, глава», – он кивнул головой и пошел за стену. Когда все было готово, я сел в машину и поехал в сторону земель некогда Карставых, а ныне Соколовых. Я не собирался гоняться за черной тварью, моя цель – это разлом. Зачищу его, получу энергию, попробую активировать крылья и вот тогда уже и поговорю с чудовищем. Да и есть у меня предположение, что тварь вполне может прятаться в разломе. Если это так, убью двух зайцев одним выстрелом. Я специально свернул на малоприметную дорогу, чтобы не наткнуться на кордон. Мне повезло, и я без проблем добрался до разлома. Песка стало еще больше, скрывая многие дома заброшенной деревни. Оставив машину в неприметном месте и взяв из нее рюкзак с едой, водой и фонариком, сразу вошел в разлом и очутился все в том же каньоне. Активировав глаза императора, попытался найти врагов, но никого не было. Я двинулся дальше, оглядывая местность. Хорошо то, что с моей стороны, слева, находилась тень, иначе я точно изжарился бы, так как солнце стояло высоко в небе и нещадно пекло. Вокруг был только песок, да скалы, но немного впереди показались пещеры. Я зашел в одну из них, сразу ощутив прохладу. Судя по всему, пещера уходила куда-то вглубь, я решил пока не соваться туда, а обследовать все вокруг. Через какое-то время каньон начал расширяться, и я увидел огромную песчаную речку, которая стелилась по песку и несла в себе камни и какие-то сухие деревяшки. Песчаная река стекала с вершины правой стороны каньона и стелилась дальше, поэтому я решил немного пройти вдоль нее. Как это ни странно, но врагов все еще не было. Да и мне пришлось выйти из тени, чтобы двинуться дальше. Но стоило мне немного дальше пройти под палящим солнцем, как я остановился и оглянулся. Отошел я еще не так уж и далеко, а значит, что можно вернуться. Что я и сделал, ибо поддерживать долго необходимую температуру не смогу. Остановившись у стены, я посмотрел вверх. Безумие, конечно, но лучше уж осмотреть все сверху, чем тыкаться-мыкаться. Распределив энергию по телу, я отошел немного назад, а затем резко рванул к скале и начал прыгать по самым явным уступам, взбираясь наверх. Оказавшись наверху, я замер, разглядывая бескрайнюю песчаную поверхность. Вокруг было пусто, только пустоши кое-где виднелись точно такие же каньоны. Обернувшись назад, я замер, наблюдая за приближающимся ко мне песчаным смерчем. Вот так вовремя вылез, да, хорошо хоть заметил его. Недолго думая, я тут же начал спрыгивать вниз, чтобы не угодить под смерч. Как только оказался внизу, хотел уже рвануть к пещерам, но неожиданно стало темнее и меня накрыло мельтешащим песком. Смерч оказался очень быстрым, и сейчас был возле каньона и закручивал песок. Обзор сразу же стал нулевым. Я прижался к стене, так как однажды видел что-то подобное. Когда-то давно я был в похожем месте, и тогда меня атаковали именно во время бури. Достав катану из ножен, я начал вглядываться во все вокруг себя. Пока что все было тихо, но расслабляться явно не стоило. Я какое-то время постоял, и наконец мне улыбнулась удача. Вот только беда пришла оттуда, откуда я не ждал, сверху. Послышался пронзительный крик и на меня спикировала какая-то тварь. Я успел поставить щит, и монстр врезался в него, а пока он не опомнился, я проткнул его катаной и пропустил через нее молнию, чтобы наверняка убить тварь. Жертвой оказался гриф, упавший к моим ногам. Сверху вновь послышались птичьи крики, но на этот раз они не спешили приближаться. Я активировал глаза императора, разглядывая картину сверху. В небе носились 15 энергоструктур. Они кружили надо мной кружком и явно готовились к атаке. Почувствовал неладное, я перевел взгляд вниз и увидел, как из песка вырывается жало, размером с мою руку. Махнув катаной, я разрубил его и тут же услышал шипение хозяина жала. Из песка показался скорпион, который был мне примерно по колено. Я напитал катану энергией, активировал молнию и прикончил его, воткнув лезвие в голову. Вот только он ведь наверняка не последний, но из-за песка я ничего не мог разглядеть. Сверху послышался шум и на меня понеслись три птицы. Когда они оказались рядом, я создал черную молнию, поражая всех троих одновременно, и в ту же секунду мне пришлось подпрыгивать вверх, так как подо мной зашевелился песок. Создав копье молний, добавил в него темную энергию и запустил в скорпиона, который вылез из песка и был в два раза больше своих сородичей. Копье пробило его насквозь, не оставляя ни шанса на выживание. Я приземлился обратно, оглядываясь по сторонам, но больше на меня никто не нападал. Буря еще какое-то время бушевала, и я был на стороже, но наконец небо начало светлеть и песок перестал летать вокруг. Торнадо прошел дальше, а я таки увидел свою цель. Вдали, на вершине каньона, стояло черное существо и смотрело на меня. Кажется, сейчас будет жарко. Глава 14. Неприятное место. Место неизвестно. Дверь в темную комнату отворилась и зашел мужчина в возрасте с седыми усами и волосами, одетый в черные брюки и белую рубашку. Он посмотрел на своего господина, стоявшего к нему спиной и разглядывавшего желтый осколок, похожий на каплю, которая была размером с ладонь. «Господин», — произнес он, — «не расстраивайтесь, я уверен, что у вас все получится». «Не нужно, Альберт», — покачал головой Артур Соколов. «Все хорошо, это лишь первая попытка». Они оба какое-то время постояли молча, а затем слуга спросил: «Насколько вам удалось продвинуться, господин?» Артур Соколов обернулся и задумчиво посмотрел на него. «На процента 3, наконец, ответил он. «Но мне удалось обнаружить кое-что интересное», задумчиво протянул Артур Соколов. «И что же это, господин?» спросил слуга, так как его собеседник довольно долго молчал. «То, что, как и говорила хранительница, хозяин этой силы здесь, на земле, и он наблюдал за мной», ответил Артур Соколов. «Вам удалось увидеть его?» удивился слуга. «Нет», покачал головой Артур Соколов. «К сожалению, не удалось, но я его почувствовал и при нашей встрече обязательно смогу определить, кто же он такой». Артур Соколов вновь отвернулся к осколку силы, какое-то время помолчал, а затем произнес: «То, что я не знаю, кто он, совсем не означает, что я не стану искать. Отдай приказ ищейкам, чтобы начали расследовать все непонятное и необычное за последний год. Уверен, что другие роды тоже уже зашевелились. Мы должны найти этого гостя раньше, чем кто-либо еще». Отсюда сложно было разглядеть, но я уверен, что эта тварь сейчас скалилась. «Ну ничего, недолго ей осталось скалиться, вот доберусь до нее и поговорим». Только я об этом подумал, как чудовище тут же ушло назад. Видимо, я недостаточно вкусный для него. Я недолго посмотрел ему вслед, а затем, подумав, мысленно махнул рукой. «Гоняться за ним – это плохая идея. Чудовище само ко мне придет, а я пока разберусь с разломом». Так как здесь было довольно-таки жарко, а у меня не так много энергии, чтобы постоянно поддерживать прохладную температуру, я решил пойти в пещеры, и пускай там даже будут неведомые твари. Все лучше, чем жара. Но для начала – добыча. Я быстренько прошелся по всем телам и получил 3 кристалла. Больше не задерживаясь, напитал тело энергией и рванул к ближайшей пещере. На входе было пусто, поэтому я достал фонарик и пошел вперед. Пещера уходила плавно вниз, а в какой-то момент начала заворачивать влево, превращаясь в спираль. Что еще удивительно, так это то, что чем дальше, тем явнее было видно, что стены пещеры приобретают спиральные узоры. Неожиданно спереди подул прохладный ветер, да такой, что мне пришлось ставить щит, чтобы защититься от него. Щит сработал, вот только весь начал покрываться инеем, что указывает на то, что там либо существо, владеющее льдом, либо артефакт. Надеюсь, что второе. Стихийные монстры – крайне неприятный тип врагов, и вообще не должны быть в еранговом разломе. Пройдя еще немного, увидел ответвление в другие части пещер, но решил пока следовать по основному пути. Через какое-то время вновь подул ледяной ветер, и на этот раз щит не просто покрылся инеем, а немного даже льдом. Наконец впереди показался свет и выход из туннеля в какую-то пещеру. Я вышел на свет, оглядываясь вокруг. Я оказался на выступе, практически под самым потолком этой пещеры, которая имела овальную форму и была, наверное, чуть больше футбольного поля. Вдоль ее стен шла дорожка, которая вела вниз, образовывая спираль. На протяжении всей дороги виднелись точно такие же туннели, из которого вышел я. Эта дорожка была примерно от 0,5 до 3 метров в ширину, в зависимости от высоты, а свет давали синие кристаллы, висящие в разных частях пещеры. Посмотрев вниз, сразу же отбросил идею попытаться спуститься прыжками. Кто знает, насколько прочные здесь камни и вообще порода. В самом низу не было кристаллов, поэтому дна я не видел. В этот момент снизу послышалось завывание, и я увидел, как вверх поднимается струя холодного воздуха. Эта струя поднялась примерно до середины, а затем закрутилась и разделилась на маленькие воздушные потоки. Один из таких полетел в мою сторону. Я создал щит и напитал его энергией побольше. Ледяной воздух ударил в щит, но не смог пробить. Однако я почувствовал легкий холодок внутри щита. Видимо, чем ниже я буду спускаться, тем холоднее и опаснее будет становиться. Но теперь хотя бы понятно, что образовало эти пещеры. По всей видимости, внизу действительно артефакт, который создает этот ледяной ветер. Раньше, видимо, он был мощнее и поэтому смог создать такую форму пещеры. Я оглядел все глазами императора, но никаких энергетических структур не обнаружил, даже этого самого артефакта. Сев на пол и закрыв глаза, постарался нащупать энергию, но и этот способ не сработал. Поднявшись на ноги, я начал спускаться со стойким ощущением, что иду в ледяной ад. Чем глубже я спускался, тем сильнее становился ветер. Хорошо то, что он был не постоянным, а с определенной периодичностью. Пару раз мне пришлось остановиться, чтобы поглощать энергию разлома, так как моей становилось все меньше. Я решил ускориться и пойти быстрее, только вот в определенный момент произошло то, чего я боялся больше всего. Ветер на этот раз был настолько сильным, что щит весь обледенел, внутри купола стало настолько холодно, что пришлось подогревать тело своей энергией. И щит, из-за того, что обледенел, в конечном итоге лопнул и рассыпался. Я вовремя успел поставить второй, но, когда ветер кончился, я остался абсолютно пуст, поэтому зашел в туннель, который был у меня на пути. Поднакопил немного энергии и, напитав кулаки энергией, выдолбил себе небольшое убежище, просчитывая так, чтобы ледяной ветер не добрался до меня. В этот момент убедился в том, что был прав, когда решил не прыгать вниз, потому что камни очень легко крошились под силой моих ударов. Усевшись поудобнее, принялся впитывать энергию разлома, чтобы продвигаться дальше. Нет смысла пытаться выбраться наверх по одному из туннелей, потому что в любом случае придется вернуться в это место. Разлом практически всегда открывается близко к источнику открытия разлома. А это значит, что этот артефакт внизу скорее всего и есть источник разлома. Мимо с ревущим звуком пронесся очередной холодный воздух, но мое убежище справилось со своей функцией практически на 100%. Я лишь слегка ощутил холод. Накопив достаточно энергии, я решил действовать иначе. Не пробираться, ставя барьер, а пробегать и выдалбливать вот такие вот маленькие выемки. Опасность заключается в том, что тут стало темнее и есть риск свалиться. Да и мне придется бежать до ближайшего туннеля, потому что, когда холодный поток входит в туннель, он ослабевает, из-за того, что отделяется от основного источника. Все бы ничего, да только туннели стали дальше друг от друга, а ледяной ветер, такое ощущение, словно чаще. Возможно, конечно, что мне это только кажется. Вот сейчас и проверю. Дождавшись очередного холодного воздуха, я пропустил его вперед и, напитав тело энергией, тут же рванул вниз. Впереди неожиданно оказалась небольшая выбоина в дорожке, но я ее перепрыгнул. Я увидел свою цель, следующий туннель, и в этот момент снизу взвыл ветер. Ледяная волна поднялась вверх, закрутилась и вновь понеслась на меня. Остановившись, я принялся неистово выдалбливать себе укрытие. В последний момент, когда ледяная волна уже была практически впритык, я успел заскочить внутрь и спрятаться. На этот раз было не так холодно, несмотря на то, что волна прошла довольно близко, и это очень странно. Эксперимент показал, что чем быстрее я двигаюсь, тем быстрее срабатывает активация холодной волны. А то, что она именно активируется, я уже не сомневался. По всей видимости, это какой-то охранный артефакт, который реагирует на скорость и дальность приближения. Усевшись на пол, я стал ждать, попутно напитывая тело энергией. Как я и думал, следующая волна вновь была не быстрой, а это значит, что один из трех факторов влияет на ее силу. Либо скорость, с которой я двигаюсь, потому что чем быстрее был я, тем быстрее сработала волна. Либо энергия разлома защищает меня от нее, либо снизу есть какой-то источник тепла, который нагрел волну холода. Для этого я провел отдельный эксперимент, решив вновь подождать волну, а пока ждал, перекусил. Когда волна началась, я высунул руку, наполненную неиспользованной энергией разлома, но тут уже убрал ее обратно, так как ощутил жгучий холод. На руке образовалась небольшая корка льда, которую я тут же разбил о стену. Если бы рука не была еще и покрыта моей энергией, то мог бы лишиться ее. Итак, второй вариант отпадает, а значит остается первый или третий. Решил провести еще один эксперимент. Напитал камень своей энергией и запустил его вниз, но так, чтобы он ударился об дорожку. Ледяная волна не пошла, а значит действует только на живую энергоструктуру. Эх, метнуть бы туда копье, чтобы осветить, что там внизу, да только вот опасно это. Попадешь в артефакт, и, если он не защищен, пиши пропало, сметет тут все энергией, а если даже и нет, то от взрыва засыпет всю пещеру, потому что камень непрочный. Отдохнув минут 10, я пошел дальше, но на этот раз медленнее, чем обычно. Мне удалось добраться до очередного туннеля, прежде чем вновь активировался ледяной ветер. Выдолбив укрытие, я вновь начал поглощать энергию разлома, вот только на этот раз почувствовал кое-что необычное, а именно течение энергии, которая уходила в сторону туннеля, в котором я и оказался. Немного подумав, решил пойти и посмотреть, что же там такое. Каково же было мое удивление, когда я прошел минут 20 и увидел белую воронку разлома, которая размеренно вращалась в темноте, освещаемая лишь моим фонариком. Разлом в разломе, необычно. Так как мне надоел этот ледяной ветер, я без раздумий вошел внутрь и оказался в какой-то пещерке, чей пол был усыпан гравием. Рядом журчала речка, а чуть дальше был виден солнечный свет. Достав телефон, я убедился, что нахожусь на земле и более того, у города, от которого до моего замка 3 часа пути. Удивительно, 2 разлома открылись в одну точку. Это даже реже, чем разлом в разломе. Постояв, все же решил сходить в город. Нужны новые батарейки и еда. Разлом не убежит, замок защитит Анна, так что можно взять небольшую передышку. Я пошел к выходу, к которому мне пришлось пробираться, прыгая по мелким камешкам, чтобы не угодить в воду. Вход был закрыт водопадом, но я создал щит и без проблем преодолел его, не намокнув. До города было недалеко, поэтому я распределил накопившуюся энергию по телу и побежал к нему, добравшись буквально за 20 минут. Остановившись на окраине, начал оглядываться, где бы купить еды. О, а вот это интересно. Я увидел одноэтажное уличное заведение, из которого люди выходили с шаурмой в руках. Фастфуд мы любим. А рядом как раз и гипермаркет стоит. Перекушу, а потом там закуплюсь. Зайдя внутрь, я вновь столкнулся с разнообразием меню, но обжегшись однажды, решил больше не заказывать шаурму, а взял закрытую пиццу деревенскую. Заказ вновь был выполнен очень быстро, и уже через 5 минут я держал в руках горячую еду. Можно было поесть в заведении, но я решил сделать это на улице. Сидя на лавочке, я ощущал себя не главой маленького рода, а скорее обычным жителем этого городка. Позади послышалось шуршание, и я обернулся. На меня смотрела маленькая трехцветная кошка, которая прижимала к себе переднюю лапку. На ловца и зверь бежит, как говорится. Я посмотрел на закрытую пиццу, но не стал давать кошке котлету из нее, ибо она горячая. Я отвернулся, собираясь чуть позже сходить и прикупить ей пачку корма, но кошка обошла меня и, сев передо мной, уставилась на еду. А через какое-то время рядом появились еще 3 кошки, и все же шустрые и хитрые создания. Вокруг еще были люди, которые точно так же поедали свою еду, но кошки атаковали только меня. Чтобы не травить им душу, я быстренько съел свою закрытую пиццу, отметив для себя, что она гораздо вкуснее шаурмы, и пошел в ближайший супермаркет. Коты бежали рядом, не отставая. От судьбы и себя не убежишь. Я люблю животных, и они тянутся ко мне. Те пару сотен, которые я потрачу на них, не мои последние деньги, и это стоит каждого рубля. Зайдя в магазин, я не стал покупать сухой или влажный корм, а взял пару пачек печени и шейки, а также себе булочек, молоко и новые батарейки. Выйдя наружу, увидел 9 кошек, и все выглядели очень голодными. Быстро же у них тут сарафанное радио работает. Среди них даже была белая мама-кошка с серым котенком, который не отходил далеко от своей мамы. Я принялся открывать пачки и раскидывать им мясо. На удивление, хоть они и, судя по их виду, были уличными, но никто за еду не дрался. Все поедали только то, что я им бросил. Закончив разбрасывать, я присел на корточки и просто наблюдал за ними. Так прошло какое-то время, пока позади не послышался шум авто, которая остановилась рядом. Из него кто-то вышел и встал за моей спиной. Так как опасности я не чувствовал, то и оборачиваться не стал. Человек позади молчал, а затем вдруг спросил: «Ну и что ты делаешь?» Голос принадлежал барону Михаилу Крылову. «А на что это похоже?» Я удивился, но не стал оборачиваться. «Кошек кормлю, я вижу», — задумчиво произнес барон позади меня. «Но зачем?» «Потому что могу себе это позволить», — ответил я. Он какое-то время молчал, а потом вновь спросил: «Ты же в курсе, что коты хищники?» «Да», — ответил я. «И ты в курсе, что тем, что ты сейчас их кормишь, ты расслабляешь их, и они потом будут вечно попрошайничать?» Задал он очередной вопрос. «Они должны сами добывать себе пищу, а не надеяться на кого-либо». Я поднялся и посмотрел на него. Признаться честно, за последнее время это была первая глупость, которая меня не насмешила. Судя по всему, у барона никогда не было животного, вот он и размышляет в таком ключе. Впрочем, я не стал ему этого говорить, все равно не смогу переубедить человека словами, у которого уже сложилось свое жизненное мнение. Такого можно переубедить только действиями. То, что они хищники, и то, что они должны, по твоим словам, сами добывать себе пищу, отнюдь не означает, что я не могу их покормить, покачал я головой. «Взгляни на них», указал я рукой. Барон посмотрел на котов, а потом пожал плечами и вновь взглянул на меня. «Они действительно хищники», вздохнул я. «Быстрые, сильные, умелые охотники. Вот только эти охотники приручены теми, кому доверяют, и теми, кто обманывает их доверие, людьми. Присмотрись еще раз, барон». Михаил посмотрел на котов, смотря то на одного, то на другого, и затем произнес: «Они в увечьях, но не думаешь же ты, что все это сделали люди?» Удивился он. «Я не знаю», пожал я плечами. «Кто-то людьми, кто-то в драке друг с другом, а кто-то хищником побольше, например, собакой. Суть не в этом, а в том, что эти хищники тоже хотят любви и ласки. То, что я покормил их, для них радости может быть даже праздник. Вот скажи мне», я посмотрел на него, «чем они отличаются от Алисы?» «Барон, не сравнивай мою дочь с уличными котами», прорычал Михаил, грозно смотря на меня. Однако его грозный вид не впечатлил меня. Я подошел к маме кошки с котенком и протянул руку к котенку. Мама кошка тут же вцепилась в меня зубами и когтями, не позволяя прикоснуться к своему ребенку. Я не убирал руку, а просто смотрел в глаза животному, а затем произнес: «Не бойся, отпусти его, там, куда я его отправлю, ему будет хорошо». Кошка смотрела на меня какое-то время, не доверяя, а затем все же медленно разжала свои когти и зубы, а потом отошла немного назад, стараясь не смотреть на свое дитё. Я поднял котенка и подошел к Михаилу, кладя котенка ему на грудь. «Что ты делаешь?» – запаниковал барон, но не дал крохе упасть, подхватив его. «Сделай дочке приятно, порадуй ее», – улыбнулся я. «У каждого ребенка должно быть животное, которое научит его добру. Ребенку нужен тот, кого он будет любить и заботиться. А мне пора», – я помахал ему рукой и пошел в сторону разлома. «Стой», – грозно произнес Михаил. Я обернулся, улыбнулся и произнес: «Советую прислушаться к моим словам», а затем напитал тело энергией и рванул к разлому. «Пора бы уже разобраться с моей проблемой». Глава 15. Конфликта не избежать. Сделал два добрых дела, два плюсика в карму. Добравшись до нужного места, я подошел к воронке разлома и замер, обнаружив на щебне чьи-то следы. Кажется, что не я один позарился на сокровище в разломе. Достав телефон и открыв приложение стража, обнаружил, что никто этот разлом не занял, а значит, гости тоже работают инкогнито. Я накачал тело энергией, заменил батарейки в фонаре, включил его и вошел в разлом. Впрочем, тут же вернувшись обратно и пережидая, пока пройдет волна ледяного ветра. Хорошо хоть то, что энергия не проходит через разлом, иначе и тут все было бы вынье. Вновь оказавшись в разломе, я пошел вперед, внимательно все оглядывая вокруг. Те, кто сюда вошел, пошли либо вниз, либо вверх. Все зависит от того, насколько они больные на голову. Я подошел к выходу из туннеля и прислушался. Сначала ничего не было слышно, а затем я все же услышал звук металла откуда-то снизу. А я надеялся, что они все же пойдут вверх, но, видимо, придется побороться за артефакт. Переждав ледяной ветер, я спокойным шагом пошел вниз, а когда увидел всполох снизу, тут же выдолбил себе укрытие. Ледяной ветер прошел мимо, и я вновь начал спускаться ниже. Судя по всему, все же моя скорость тоже влияет на время активации артефакта. Мне пришлось еще три раза выдалбливать себе укрытие, пока я вдруг не достиг того места, откуда и вырывался ледяной ветер. Однако, кажется, что он выходил откуда-то еще ниже, так как это оказалась лишь зона, полностью утопающая в тумане. Идти стало в разы труднее из-за плохой видимости, но через минут пять я преодолел эту зону и оказался за туманом. Первое, что я увидел, это огромное пространство, примерно такой же ширины, как и сама пещера, а также реки лавы внизу, которые бурлили и иногда вздымались вверх лавовыми фонтанами. Также в центре находилось большое лавовое озеро, из которого появился столб ледяного воздуха, взмывший вверх. А еще внизу находились двое парней, которые в данный момент сражались с четырьмя черными скорпионами, а рядом валялось еще четыре тушки уже убитых скорпиона. Каждый скорпион был примерно по пояс. Ловко орудуя короткими клинками, парни прикрывали друг другу спину и без проблем отбивались от своих врагов. Русоволосый и черноволосый, каждому по лет 25, оба одеты в черные одежды, на руках светлые нарукавники и на ногах светлые наголенники. Видимо, на полный комплект брони им не хватило денег, но даже это уже более чем серьезная подготовка к разлому, где противники – это скорпионы. Я присел на выступ и свесил вниз ноги. Смотря на то, как они сражаются, я аж залюбовался. Я и сам думал взять Гришу и Максима в этот разлом. Вот только вмешался фактор в виде черного существа. Я, конечно, и сам могу со всем справиться, вот только разлом закрывать куда проще, когда ты не один, а с товарищами. Поэтому неплохо было бы поднатаскать парней, чтобы они, в случае чего, смогли бы прикрыть мне спину. Да и я не могу пока продолжать развивать свой источник насильственно. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к этому объему энергии. Поэтому энергию от разлома можно потратить на развитие парней. Все решится, когда я получу первый кусочек своей силы. С ним я смогу адаптировать свое тело и источник для больших возможностей. Когда-то давно, еще в прошлой своей жизни, или же в прошлом теле, я все делал один и старался ни от кого и ни от чего не зависеть. В результате я сбежал от навязчивой сестры и прибился к чужому роду, чтобы ко мне никто не приставал по мелочам. Сильный, уверенный в себе юнец, чья сила была выше, чем у глав родов, а впоследствии даже чем у императора. Вот только чего я добился, да, свершил много хороших деяний, спас не одну планету, а множество. Во имя рода я также совершил немало подвигов, но что получил в итоге? Когда я впервые полюбил и мне пришлось бросить вызов всему миру, кто был рядом, кто встал со мной плечом к плечу, род, ради которого я сделал столько всего, предпочел просто сделать вид, что не имеет к этому никакого отношения. Сестра, будь она рядом, точно не задумываясь ринулась бы в бой, вот только ее не было, и я даже рад этому. Были друзья, которые встали на мою сторону, вот только где они сейчас? Тем, что им пришлось за меня сражаться, я подставил их, да и не все на самом деле оказались друзьями. Двое из них ударили мне в спину, четверо не смогли вмешаться из-за политической составляющей. О судьбе еще двух из них после сражения я не знаю ничего. Что случилось за то время, пока я был в ничто? 200 лет я ждал ее, и это поддерживало во мне огонь, но в итоге я так и не дождался. Когда минуло 200 лет и я понял, что она не придет, то смирился. Однако я не смирился с тем, что меня заперли в ничто. Я знал, что однажды смогу выбраться, но даже и не думал, что за мной кто-то придет. Моя цель осталась неизменной, свергнуть тирана и посадить на космический трон достойного претендента, а также отомстить тем, кто решил пойти против меня. Только на этот раз я не собираюсь делать все в одиночку. Я не наступлю на одни и те же грабли дважды. Я создам плацдарм здесь, на Земле, но нельзя спешить и пытаться все решать силой. Мне нужны последователи и союзники, а не безвольные рабы. Для начала я стану графом, а затем выйду на контакт с российским императором, чтобы понять, достоин ли он того, чтобы встать под мое начало или же рядом со мной, или нет. Затем, когда смогу расширить свое влияние на всю страну, займусь соседями и так до тех пор, пока Земля не превратится в единый механизм, а уже после я смогу подняться на космическую арену. Только на этот раз я буду не один, и на этот раз я смогу не оглядываться назад, чтобы не получить удар в спину. Интересно, что я испытаю, когда посмотрю ей в глаза. Наверное, ничего, но я хочу выслушать ее, чтобы понять, почему она не пришла. Пока я размышлял, к скорпионам подоспела подмога. За это время парни разобрались с тремя из четверых, однако еще четверых они явно не ждали. Впрочем, они не растерялись и перестроились, встав плечом к плечу и отступая к подъему наверх. У них на руках были метки с одним лепестком. Все же стражи. Один из них, Черноволосый, владел стихией воды, а другой молнией. Неплохое сочетание, чтобы без проблем зачищать разломы. Вот и сейчас водник создал водяную стену, которая катил скорпионов, а второй молнией ударил по ним. Результатом стало то, что хоть у скорпионов и есть плотный хитин, однако из-за сочетания стихий они на какое-то время замерли, и этого вполне хватило, чтобы прикончить одну тварь. Видимо, они создали слишком много шума, так как из одного из маленьких туннелей, который находилась с краю пещеры, выглянули еще трое скорпионов, сразу же понесшихся к стражам. Я не собирался вмешиваться, пока они справлялись сами, потому что это невежливо, пытаться отбирать чужую добычу. Однако ситуация сейчас явно говорила о том, что, если я не вмешаюсь, их просто разорвут. Создав копье молнии с темной энергией, я запустил его, приканчивая одну тварь. Раньше я не хотел прыгать, так как не видел дна, однако теперь я его видел, а значит, можно и рисковать. Напитав ноги энергией, спрыгнул с края, приземляясь на дорожку ниже. Почувствовав неладное, тут же отпрыгнул с места, куда упал, и не зря, оно обвалилось вниз. Русоволосый парень сразу же повернулся на звук, а увидев меня, тут же сместился своему союзнику за спину. Принял меня за врага, что неудивительно, я тоже не поверил бы, что кто-то вот так просто станет мне помогать. Так как скорпионы уже начали теснить их, я решил не медлить и еще раз спрыгнуть. На этот раз повезло, и ничего не начало отваливаться. Сделав еще один прыжок, я оказался на полу пещеры. Немедля, я создал копье молнии с темной энергией и рванул к скорпионам. Оказавшись перед ними, отбил жало первого скорпиона вправо и запустил копье ему в пасть. Тварь тут же упала на пол, а вторая гневно зашипела. Создав еще одно копье с темной энергией, я и этого поразил на расстоянии. Неприятные твари. Из-за их клешней сложно подобраться к ним, чтобы просто прикончить мечом. Будь они чуть больше, все было бы проще, так как было бы пространство для маневра, а так, приходится выкручиваться тем, что есть.